Глава 10. Алот Абдаль Рашида. 156-й день проекта. Я же до нашествия торговым представителем был. Конечно, когда объявились зараженные, пришлось слегка сменить деятельность, но навыки-то остались. Абд Аль-Рашид, невысокий плотный мужчина в очках и белых просторных одеждах, прервался, дожидаясь, пока одна из гремлинш вновь наполнит его чашу вином. Однако служанки у Демиурга были вышклены так, что много времени это не заняло. И мужчина продолжил свой неспешный рассказ. И, судя по нему, я встретил первого человека, которого полностью устраивала текущая ситуация. Умение торговать или выменивать с выгодой для себя помогло Рашиду, как позволил себе величать хозяин Алода, пережить и зомби, и монстров. И даже большинство людей, что встречались на его пути. После гибели Земли ему, как и другим, даровали возможность выбора. И Рашид, естественно, выбрал стать демиургом. Сражаться ему, конечно, приходилось. Чай 8 лет не в санатории провел. Однако развитие и накопление богатств были для мужчины куда интереснее. Само собой, поначалу было трудно. Поправив очки и грустно улыбнувшись, произнес Рашид. Алот мне достался, как ты мог видеть, пустынный, с небольшим оазисом. Из оружия лишь меч. Ну, еще с картой на живучесть. Система, да будь она вечна, наградила. Ну да, первые два осколка мне дороги дались. Оба раза чуть не погиб. Собеседник отпил вина и приоткрыл рот, куда одна из его наложниц, гремлинша в легком шелковом платье зеленого цвета, тут же положила виноградинку. Однако потом мне первый раз улыбнулась удача, подарив с осколка карту с гремлинами. Поначалу они казались бесполезными, однако я быстро понял, что их сила не в мускулах, а в обучаемости. Рашид вновь протянул руку, и, хотя его жест ничем не отличался от предыдущих, одна из девушек, которую от привычного человеческого вида отличали лишь большие уши да шерсть по всему телу, подставила голову, давая возможность погладить себя. Ну а потом удача вновь оказалась благосклонна ко мне, и я стал обладателем карты мастерской големов. Продолжая гладить наложницу, произнес Рашид. Первые версии не требовали для своего создания чего-то сверхъестественного. Однако нужно было соблюдать определенные требования. Иначе десятки часов, затраченных на изготовление големов, могли обернуться горкой пыли. «И тут вы решили привлечь исполнительных подчиненных». Я уже раз в пятый за время нашего чаепития оглянулся и посмотрел на големов, стороживших выход из зала. Конечно, они не выглядели столь совершенно, как те рыцари, с которыми мне пришлось сражаться на фиолетовых осколках. Те-то явно были на иной ступени технического или магического развития. Однако в поделках Рашида определенно ощущалась мощь, которую хотелось бы иметь на своей стороне. «Именно», — довольно улыбнулся мужчина. «Старательные гремлины несколько суток подряд вырезали магические узоры на статуе заготовки, которая сразу же рассыпалась. Но ни у меня, ни у них руки не опускались. Так что через несколько дней наш первый голем ожил. И хочу вас заверить, мой дорогой Николай, даже тот голем был чертовски силен». Я мысленно усмехнулся. Вот мы, наконец, и перешли к рекламе товара. С ними я стал покорять один осколок за другим практически без потерь. Продолжил наступление на мой кошелек торговец. Количество присоединенных земель, как и подданных, увеличивалось. Но знаете, это совсем не грело мне душу. «Путь Созидателя вам куда ближе, чем путь Завоевателя». Вопросом на незаданный вопрос ответил я. «Именно, мой друг. Я же могу вас так называть?» «Мне кажется, мы хорошо друг друга понимаем». Рашид еще больше расплылся в улыбке. «И я стал думать, что же мне делать?» И вот после очередной бессонной ночи и зачистки осколка я получил 5-й уровень. За что система даровала мне право выбрать роль. И я стал торговцем-артефактором. «Именно из-за роли вы можете объявлять свой алот нейтральной территории, как те же хабы?» «Именно», — вновь повторил Рашид. «Выполнив определенные условия, мой алот становится безопасной зоной, что позволяет вести переговоры и заключать сделки». «И сильно много желающих». После объявления Скрипникова вопрос для меня был совершенно непраздный. «Не переживайте, друг Николай. Вам здесь точно никто не угрожает. Да и прибыл я сюда совсем недавно. а объявление с координатами и вовсе кинул лишь когда сформировалась безопасная зона. И по моим наблюдениям, первые клиенты должны были нагрянуть лишь через неделю, а не как вы, через 3 дня. Спасибо за объяснение. Тогда, думаю, нам стоит перейти к главной цели моего визита. Я отставил опустевшую чашку с чаем. Вроде онемение в теле не ощущалось, так что либо отвар и моры хорошо работали, либо Рашид меня действительно травить не собирался. Рашид же словно ждал этих слов. Как-то резко подобрался, моментально превращаясь из гостеприимного хозяина в дельца. И хлопнул в ладоши. Весь выводок гремлинок тут же закружился вокруг нас, убирая блюда с едой и фруктами, оставив лишь столик с чайником и 2 кружками. «Что ж, мой дорогой брат, я же могу называть тебя братом. Так вот, я готов продать указанных в списке големов, при этом сделав существенную скидку, как брату». У Рашида даже голос изменился. Стал таким приторным, что я тут же напрягся, чуя, что меня сейчас попробуют налюбить, в общем. Теперь уже я протянул руку, и мне тут же в открытую ладонь упал свиток. Приставленная ко мне гремлинша ворон не считала. Развернув свиток, я принялся скользить глазами по написанному и нарисованному, с каждой строчкой удивляясь все больше. «Так, ну ладно, я еще понимаю вот этот низкий голем с руками-лопатами. С ним наверняка удобно руду добывать». Я ткнул пальцем в картинку, демонстрируя ее Рашиду. «Вот на кой ляд нужно вот это?» Следующий голем был действительно странным. У него, точнее, у нее были формы пышного женского тела. Разве что лицо отсутствовало. И исходя из приложенного описания, эта кукла мало того, что никакими дополнительными функциями не обладала, кроме как самостоятельно двигаться, так еще и сделана из дерева. «На кой кому-то женщина-бревно?» Я пригляделся к весьма подробной картинке и убедился, что с анатомическими подробностями там все в порядке. «Ну, мои изделия, переданные владельцу, лишнего не говорят и не выносят мозги», — усмехнулся Рашид. «Вообще-то, скажу тебе, как брат брату, именно эти големы пользуются самым большим спросом. Почти каждый демиург, что побывал у меня в гостях, хоть одну да взял себе». «Да, с каждым днем мы все дальше от здравого смысла». Я покачал головой, возвращаясь к списку и прикидывая финансы. Цены у дорогого братца, конечно, кусались. Причем хватать за 5-ю точку они начали, когда я еще только с 1-м десятком самых дешевых боевых големов ознакомился. И в чем же подвох, помимо стоимости? «Минусы? Брат, какие минусы могут быть у такого произведения искусства?» Деланно обиделся Рашид. «Ну, разве что только один. Да и не минус, а так крошечный недостаток. Починить ты их сам не сможешь. Впрочем, если привезешь поломанного голема обратно, я восстановлю тебе его со скидкой по-родственному». «Ага, судя по количеству перстней на Рашиде и ярко сверкающих камнях на окружавших нас гремлиншах, родственнички неплохо так отстегивают за големов. И скидки их не спасают». Тем не менее, 3 големов, способных остановить маленькую армию, пусть и ценой своих псевдожизней, я приобрести решил. В качестве козыря. Тем более, что, видя, как я колеблюсь и не спешу выворачивать карманы, братец решил устроить мне экскурсию по поселку с главной остановкой на полигоне. Впрочем, ознакомительную прогулку я попросил опустить, так как время поджимало. И мы сразу отправились на демонстрацию местных чудес. И стоит отдать должное, Рашид умел не только звездеть. За 3 чертовски интересных часа я успел пересмотреть лишь часть продукции и даже полюбоваться на боевые возможности экземпляров, на которые положил глаз еще во дворце торговца. Ростом в 2,5 метра големы модели «Мамлюк» походили на человека, небрежно обмазанного глиной, на которой кто-то вывел палочкой разные узоры разной степени абстрактности. После чего глина высохла, затвердела и была готова осыпаться при малейшем ударе. Впрочем, это лишь казалось. Рашид устроил показательный спарринг между 2 големами. И я смог убедиться, что материал, из которого были сделаны мамлюки, крепче стали. Да и к магии они оказались довольно устойчивы. Со слов торговца, способны выдержать до 20 ударов огненной стрелы, а молния им и вовсе не страшна. Тем не менее, я заметил и недостатки. Големы все же были неразумными и обучаться не могли. Так что при всем желании развиваться они не будут. И удивить противника чем-то помимо заложенного заранее не смогут. Вот и выходит, что их хорошо использовать либо против врага, который с големами не сталкивался, либо в обороне, где у нападающего особых вариантов действий не будет. К сожалению, это знал и их творец, так что дополнительную скидку за обнаружение недостатка выбить не получилось. И пришлось за тройку мамлюков выложить 3500 монет. Однако на этом мои покупки не закончились. И я спустил еще 8000 монет на автоматические баллисты, которые в конце списка. И в отличие от моих поделок, эти не разваливались от первого же выстрела. Естественно, такой суммы у меня на руках не было. Так что я торговался с дорогим родственничком как никогда в жизни, пуская в ход все, что мог. Естественно, в рамках приличия и без приглашения на деловые переговоры, ублюдка. Хотя, не скрою, последние полчаса торгов очень хотелось. Тем не менее, Рашид тоже отступать не желал и разлил не одну кружку с вином, убеждая, что столь щедрого предложения он никому еще не делал. Даже собственной жене. По итогу пришлось вернуться к заре торговых отношений и перейти к бартеру. После чего споры вспыхнули с новой силой. За время странствий у меня на складах скопилось много непонятно чего. Гоблины всегда старались прихватить с собой все, что попадалось им на глаза. Был на то приказ или нет. Так что, послав за Нобелем, мы с Рашидом сделали перерыв на обед. После чего, когда у меня в руках оказался перечень имущества, сцепились снова. Со стороны, конечно, странно, наверное, выглядело, что двое взрослых мужчин спорят из-за каких-то булыжников. Причем первый даже не знает, что это за камни и откуда они вообще у него появились. А второй всеми силами старается не показать, насколько те ему интересны. Особенно сильно Рашида заинтересовал металлический коготь, отобранный у демонов на одном из осколков. И песок с камня, полученный после переработки големов из фиолетовых осколков. Последние больше всего зацепили Рашида. Тот разве что не облизнулся, когда я сообщил, сколько этого странного материала, который я так и не смог пустить хоть на что-то у меня хранится. Таким образом, я сбил непосильную сумму в 11500 до приемлемых, хоть и грабительских по отношению к балансу, 4000. Однако, судя по довольному лицу хитрого торговца, в накладе тот не остался. Тем не менее, в качестве подарка за столь солидную покупку Рашид подарил мне одноручный арбалет и полуметровую куклу, выглядящую как маленькая девочка-гремлин в шароварах, футболке и больших бантах, что совершенно не сочеталось со столь же огромными ушами. «Рашид, ладно, арбалет!» Разом осушив стакан с соком, аж горло разболелось после двухчасового непрерывного спора. «Но на кой мне кукла?» «Брат дорогой, ну ты что? Арбалет — это так, игрушка. А вот модель Гретта — настоящий подарок. Я таких всего две сделал и одну тебе отдам». Торговец прислонил палец к лбу маленького голема, после чего тот вздрогнул всем телом. Я откинулся на одну из множества подушек и стал молча наблюдать за происходящим. Впрочем, кроме засветившегося пальца, что по фалангу утонул в размягшей голове Гретты, первую минуту ничего не происходило. Затем стоило только Рашиду освободить голема, как тот с грацией человека, которому переломали все кости, проковылял до меня и замер. «Приложи палец к углублению на ее лбу», — произнес торговец. «Хоть не в рот». Не удержался я от глупой шутки и протянул указательный палец. Едва подушечка пальца коснулась, на удивление мягкого и теплого лба странного создания, как я ощутил укол, а в голове возникло ощущение легкого раздвоения, которое, впрочем, быстро пропало. «Это что было?» — поинтересовался я, глядя, как лицо голема начинает таять. «Я разрабатываю Гретту кем-то вроде личных секретарей, которым их владельцы могут доверить важную информацию», произнес Рашид, на лбу которого выступили капельки пота. «Когда ты дотронулся до нее, ты передал слепок души или разума в ее управляющий контур. Теперь она, как и остальные големы, которых ты сегодня приобрел, подчиняются тебе и только тебе». «Но там-то от меня только капля крови требовалась, а тут...» Я продолжал смотреть на голема, отмечая, что гремлинские очертания пропадают, и лицо становится полностью человеческим. «Те големы, как ты правильно заметил, тупые», — махнул рукой Рашид. «Они восприняли тебя как хозяина и дальше будут руководствоваться твоими указаниями и вложенной программой. Грета же куда сложнее. Она переняла частичку твоего психотипа и будет потихоньку развиваться, подстраиваясь под его владельца». «И? В чем подвох?» «Какой подвох, брат?» — вновь надулся Рашид, но почти сразу же сдался. «Ну ладно, ладно. Первое время эта модель может вести себя не совсем адекватно, копируя повадки своего владельца». «Я ж надеюсь, не перенос сознания?» Насторожился я. «Нет, конечно. Умей я такое, у меня бы уже весь Алот из чистого золота был», — успокаивающе произнес торговец. «Считай, это обычная программа, которую ты настроил под себя. Ну, точнее, пока настраиваешь». Тем временем девочка голем, а теперь она действительно выглядела как человеческий ребенок, разве что с неправильными ушами, наконец закончила трансформацию и беззвучно опустилась на пол с закрытыми глазами. «Пускай пока полежит. Связи в ее теле сейчас настраиваются, и это займет некоторое время». Рашид покачал головой, увидев, что я потянулся к голему, чтобы подложить подушки. «За подарок, конечно, спасибо, но тут назревает вопрос. А за что, собственно, сам подарок? Я, конечно, понимаю, что ты в убытке не остался, а то еще и нагрел прилично». Я усмехнулся на то, как Рашид деланно схватился за сердце из-за моих слов. «Однако все же, за что? Только не говори, что лишь из-за доброты или братских чувств. Ты же наверняка уже не раз за время нашего общения перечитал мое досье и просто не можешь не знать, кто я и что сделал». «Ха!» — неожиданно рассмеялся мужчина. «Собственно, из-за досье я с тобой дело и веду. И Грету подарить решил из-за него же. Ты бы видел личные дела тех, с кем я торговал все это время. Да большинство из них пострашнее тебя будет. Настоящие психи и убийцы. Я таких сразу узнаю. И ты на них не похож». Рашид, сделав жест, отогнал одну из наложниц и сам налил себе чай. «И даже если я в тебе ошибся, и ты желаешь смерти всем, меня это устроит», — с усмешкой продолжил торговец. «Николай, я по жизни не люблю стоячую воду. Я как та акула, которой, чтобы дышать, нужно двигаться. Поэтому я снабжаю могучим оружием всех, кто готов у меня его купить. Я даже поначалу обрадовался, когда ты явился ко мне. Думал, наконец-то кровавый вихрь пронесется по этому краю системы». «И разочаровался. Ну уж извини». «Разочаровался?» — в голос рассмеялся Рашид. «Какой там? Да я, напротив, лишь укрепился в своем мнении». «Чё ты сам себе противоречишь?» Я все же поднялся и положил подушки под Гретту. Уж слишком этот голем был похож на человека. Даже на ощупь. «Напротив. Позволь пояснить», — глядя на мои манипуляции, произнес Демиург. «Вначале я думал, что такой, как ты, судя по услышанному ранее, сколотит какую-нибудь простенькую банду и начнет кошмарить округу, постепенно поглощая группировки поменьше и взбираясь на вершину пирамиды. Процесс долгий, нудный и кровавый, само собой. Но теперь...» Мужчина сделал глоток и погладил сидящую рядом наложницу. «Теперь я вижу, что такой путь не для тебя. Ты будешь бить всех тех, кого посчитаешь недостойным и до кого сможешь дотянуться. А до кого не сможешь, отрастишь руки подлиннее и дотянешься. А это заставит пешек сбиваться в стаи, что напряжет игроков покрупнее. И когда, наконец, у кого-то нервы сдадут, пружина лопнет, разметав кишки во всей системе. И жертв будет куда больше, чем в первом варианте». «Не, ну ты меня явно переоцениваешь. Я вообще за мир во всем мире». Я покачал головой и, немного помолчав, продолжил. «Впрочем, плохишей же кто-то должен наказывать. Тем более, если это еще и по пути к главной цели будет». «Ну-ну». Вновь усмехнулся Рашид и поднял стакан. «Что ж, тогда выпьем за то, чтобы наши возможности совпали с нашими целями». И мы выпили. А потом еще по одной. В принципе, Аль-Рашид оказался, пусть специфическим, но вполне интересным человеком и собеседником. Так что у него в гостях я пробыл до самого вечера. Наверное, оставался бы и дальше, однако время тоже было не резиновое. Так что я покинул гостеприимного хозяина, лишь едва один из его слуг доложил, что покупки доставлены ко мне на Алот. В сопровождении Гретты, уже пришедшей в себя и ничем не выдающей, что является неживым существом, я добрался до границы Алода, где, оседлав обморока, отправился домой. Впрочем, спокойно вечер завершить мне было не судьба. Стоило только отворить дверь и войти в гостиную, как я к своему неудовольствию обнаружил предававшихся безделью девушек. Причем в полном составе. «А вы чего тут опять собрались?» Я направился в сторону лестницы, ведущей в спальню. «Николай, а это кто?» Вместо ответа Моллиган вскочила с кресла и указала на следующую за мной Гретту. «Откуда в системе ребенок? И зачем тебе чужой ребенок?» «Ну, не то чтоб чужой», — пробормотал я, вспоминая слова Рашида. Впрочем, вдаваться в подробности мне не хотелось. Споры с торговцем здорово меня подутомили. Однако уже было поздно, так как вслед за Мией поднялись и остальные. «Ух, какая миленькая, хоть и странная!» Подняв руки и схватив за щеки Гретту, произнесла блондинка. «Тебя как зовут, крошка?» «Отец. Это та самая блаженная, про которую ты говорил, что она красивая, но глупая и чертовски надоедливая. Теперь я вижу, что ты был прав». Старательно игнорируя тисканье, невинным голоском поинтересовалась Гретта, тем самым произведя в комнате эффект разорвавшейся светошумовой гранаты. «Ну, не то что прям красивая», — произнес я и спустя мгновение понял, что подобрал немного не те слова, которыми можно было разрядить резко возросшее напряжение в гостиной.